Я только успел кивнуть гномом и в длинном прыжке смести Эшли с линии огня. Примерно то же сделали и оба родственника, сначала завалив остроухого героя, а потом умело откатив его в сторону. Я уже говорил, что люблю работать с гномами в паре. Бойцы они отменные, и команды понимают с полуслова. Дракон разочарованно взревел, вновь поднялся повыше и изготовился к новому нападению. Видимо, его всадник не сразу определился, кто же из нас является наиболее лакомой добычей, и это сыграло нам на руку. Мы успели хотя бы подготовиться к короткому бою. В его длительности я не сомневался. Никакой аарх на боевом мамонте, усиленный сотней гномов, двумя десятками эльфийских лучников, не сможет и 10 минут сражаться против настоящего дракона. Эти летающие твари обладают нереальной силой, непробиваемой шкурой и огненным дыханием, способным плавить даже закаленные доспехи. А вот жрец... «Рассредоточились, парни!» — прорал я. «Как только этот гад спустится пониже, кидайте в него все! Наша цель — сбить всадника! Думаю, он сегодня уж достаточно катался!» «Малыш, с каких это пор ты командуешь моим отрядом?» Дракон спикировал прямехонько на Эшли, так и не дав ему волю повозмущаться. Мой господин в неловком курином прыжке, тем не менее, умудрился увернуться. Вверх взлетели 2 гномьих топора, мой нож и 6 стрел Эландера. Мы промазали, но, по крайней мере, 2 эльфийские стрелы нашли свою цель. Жрец зла, наверняка будучи ранен, развернул крылатого монстра и быстро скрылся за кромкой леса на горизонте. Кое-как отдышавшись, мы собрали свое оружие и, не тратя время на пустую радость о кратковременной победе, просто уточнили у остроухого дорогу. Я поведу вас, пользуясь собственным чутьем. К вечеру, друзья мои, мы будем у Черного Камня, там нас ждет ночлег и отдых. — И приготовил его нам, кто знать бы хотелось, — привычно фыркнули бардачи. — Ну уж, честно говоря, никто. Это было образное выражение. Для поддержания бодрого разговора, сами понимаете, а мы отчитываться не обязаны. Вот как не дать ему по шее после такого? Все как-то удержались. Последующие 2 или 3, а может быть и 6-7 часов, мы брели по пескам молча. Гномы первоначально вроде даже перекидывались шуткой другой, но тоже довольно быстро смолкли. Жара отнюдь не способствует интеллектуальной беседе. Эшли стянул рубаху и намотал ее на голову. Плечи, конечно, сожжет, но голову он бережет правильно. Эландер шел впереди, легко и беззаботно, словно гуляя. Эльфы, они вообще комфортно чувствуют себя в незамкнутом пространстве. Хоть там смерчи, вьюги, камнепад или землетрясения, им без разницы, лишь бы на природе. Меня лично жара всегда угнетала. Не до солнечного удара, конечно, но все равно неприятно. От холода еще можно как-то укутаться, а вот что с себя снимешь в такое пекло, когда и собственная кожа кажется лишней одеждой? Погони никто не опасался. Я так думаю, что кроме меня вряд ли хоть кто-то во всем отряде вообще вспоминал о черных плащах. Судя по тому, в каком состоянии они ввалились в спасительный лес, едва дыша, в ожогах и умирая от жажды, догонять нас они пустятся не раньше завтрашнего утра. А к этому времени горячий ветер залижет все следы на песке. Проводника у них, судя по всему, нет. А без человека, знающего основные пути и ориентиры, в огненных пустошах просто нечего делать. По крайней мере, я не рекомендую. Когда пекло стало почти нестерпимым, наш остроухий проводник резко свернул с тропы влево. Надеюсь, у него это не от теплового удара. Я-то 2 раза был в этих краях. И, насколько помню, до первого источника надо пилить весь световой день прямо по солнышку, никуда не дергаясь. Ночью у колодца еще можно как-то отдохнуть.